9. Из кино возвращались почти ночью. Не ночью. Тем поздним вечером, который уже практически ночь, и все-таки не ночь, потому что слишком весело и ярко горят окна в домах, слишком шумно несутся по дорогам автомобили. Третий Рим не спешил засыпать. Он продолжал торопиться, вращаться, мчаться, действовать. Он слишком медленно гасил и сублимировал накопившееся за тяжелый рабочий день возбуждения. Он не верил в то, что сегодня вот-вот превратится во вчера. Я двигался медленно, ковылял. Так сильно мои ноги болели только в тюрьме. Сын, как и положено 11-летнему человеку, которому в виде исключения позволили нарушить режим дня, был перевозбужден и бегал вокруг меня кругами, изображая то ли пароход, то ли самолет. Я смотрел на него и завидовал. Почему энергия в живых существах с возрастом убывает? Лучше бы наоборот. Чем старше и взрослее, тем активнее. Вот какую мечту дать бы людям. Вечную, неизбывную силу, неспособность уставать. Мимо деловито прошел человек, очень похожий на переодетого мента, но я почему-то совсем не занервничал. Наоборот, захотелось слепить снежок и запустить в квадратную спину. Когда морозы к концу московского января наконец сходят на нет, когда фиолетовый полночный воздух начинает едва ощутимо отдавать предвесенней сыростью, можно приблизиться к ближайшему сугробу, пробить рукою плотную, гладкую корку наста и нащупать второй, более рыхлый слой снега, смешанного с маленькими бесформенными льдинками. Отменные, увесистые снежки получаются из такого материала. И летят они далеко и точно. Конечно, я выбрал мишенью не незнакомца, а собственного сына. Тот вскрикнул от возмущения и поспешно стал готовить ответную атаку. Мы затеяли стрельбу очередями. Победил, естественно, сильнейший, то есть ребенок. «А тебе понравилось кино?» — спросил он, отдышавшись. «Еще бы! Все-таки монстры были очень страшные, правда?» «Согласен. Особенно тот с зубами. Когда он в первый раз прыгнул, мне стало так страшно, что даже голова заболела. Но потом сразу прошла». «А тебе было страшно?» «Нет, сынок». «Ты что? Совсем ничего не боишься?» «Не боюсь». «А разве так бывает?» «Бывает. И потом ты должен понимать, что всех этих монстров из кино придумали люди, такие же, как мы с тобой, сценаристы и режиссеры. Они их специально из своей головы нафантазировали, создали силой своей мечты. Они вытащили из собственного подсознания монстров, потому что именно их и боялись. Чего ты боишься, то ты создаешь». Поразмыслив, ребенок признался: «Я не понимаю». «Потом поймешь». «Когда?» «Лет через 15». Потомок разочарованно вздохнул. «Это много». «Нет, это очень мало». «А подсознание — это что такое?» «Это дно твоего разума». «Разве у разума есть дно?» «Дно есть у всего на свете». «А дно разума глубоко находится?» «У одних людей глубоко, у других не очень». «А вот мой разум, он глубокий или нет?» «А как ты сам думаешь?» «Думаю, очень глубокий. Только я не чувствую его дна. Это плохо?» «Нет, это хорошо». «А почему ты такой грустный? Если ты ничего не боишься, ты должен быть веселый. А ты грустный». «Пойдем», — ответил я. «Нас мама ждет». Солгал ли я ему или сказал правду? Наверное, не солгал. Спрашиваю себя каждый день, много раз, в тех обстоятельствах и этих, утром и вечером, боюсь ли я чего-нибудь? И если боюсь, то чего именно? Ищу в себе всю честность, на которую способен перед самим собой, и все равно понимаю: нет, ничего не боюсь. Никого и ничего. Я боюсь только Бога, и этим создаю его. Постояв и подышав вкусным воздухом, я немного подтолкнул ребенка в спину, знаком показал, чтобы шагал веселее, и двинулся вслед за ним, наслаждаясь тем, как царапают и ранят мой голый мозг острые звезды.